еще не дав себе отчета, что бы он хотел в этой жизни сделать. Он плакал тайком. Повторные просвечивания и снимки подтвердили очаг в правом легком, ярко выраженный и запущенный. Когда это случилось? Но палочек Коха в слизи не находили. Кашля по-прежнему не было. У него не пропадал аппетит, хотя это было одним из непременных симптомов. Впрочем, тут даже самые доходяги не жаловались на отсутствие аппетита и до блеска вылизывали миски. Еще у него должна была к вечеру подскакивать температура, тоже симптом. Медсестра Тони обходила койки, вынимая из подмышек градусники, опутанные марлей с верхнего конца. Взглядывала, записывала, стряхивала, кидала в дезинфекционный стакан. Она приблизилась к кровати Алексея, коснулась лобастыми коленями его плеча, скользнула прохладной рукой ему за пазуху, посмотрела, сказала, будто бы даже с укором, 36,6. Пошла к двери, катая в разрезе халата с завязками на спине полные ягодицы. Она была намного старше его, ей было уже за 20. Это повторялось ежевечерне, когда она дежурила. Только теперь Тони, посмотрев на термометр, уже ничего ему не говорила, а просто смотрела весело и шально, ободряюще. И он уже знал 36,6, 36,6. Безысходная обреченность, покорное ожидание конца впервые дрогнули, заколебались перед этими очевидностями, устойчивой нормальной температурой его тела и ее лобастыми смелыми коленями. Однажды вечером она как будто на бегу в попыхах заглянула в палату. «Рыжов, в ординаторскую, иди, зовут». Он прибрался, пошел, соображая, кто бы это мог быть, кому и зачем он понадобился. Но в притемненной ординаторской была одна Тоня. Она сидела на топчине, засланной клеенкой, а грудь ее все так же пышливо, как от бега, вздымалась. «Кто зовет?» — спросил он. В ее глазах он увидел тот же странный лихорадочный блеск, голодный и подавленный, какой был у его сверстников, вывезенных из блокады. «Кто?» «Да я же! Я!» Она повернула ключ в двери и, опрокидываясь на топчан, потянула его на себя. Он ничего не умел, лишь представлял себе умственно, да еще был ошеломлен и напуган, а она сама управляла им как куклой, как чучелом. Но когда он в инстинктивной нежности потянулся губами к ее губам, она быстро и брезгливо отвела лицо в сторону, плотно до белизны сжала рот и так выдержала до конца, даже охнула, не открывая рта утробно. Он был настолько благодарен ей за науку, что не обиделся, и она еще не раз зазывала его. Но однажды вечером, проходя, он услышал, как знакомый вкрадчиво щелкнул изнутри ключ ординаторской, и оттуда вышел, дыша спиртным свежим духом, симулянт, прятавшийся в больнице от фронта. Нет, он не возненавидел Тони после этого. Он просто составил свое мнение о женщинах, об их нехлопотной доступности, неразборчивости, их эгоизме и притворстве. И еще один урок преподала ему медсестра Тони. Он перенял ее брезгливость и обратил ее на окружающее. Теперь он корчился от годливости, слыша вокруг этот мерзостный кашель, видя склизкие плевательницы, ступая по загаженным полам уборной, дотрагиваясь сальной ложкой до миски, не отмытой со вчерашнего, и бог знает после кого. К горлу подступала тошнота, ноздри как бы сами старались плотнее зажать крылья. Он натягивал одеяло на голову, боясь дышать тлетворным воздухом палаты. Да, понимал он, очаг в его легком оставался незараженным, но именно тут, в больнице, он и мог, скорее всего, нахвататься микробов, нажраться палочек этого проклятого немца Коха. Вот уж и кашель будто саднет грудь, лезет наружу. А температура оставалась нормальной — 36,6. После очередного просвечивания и анализов его выписали из больницы, сочтя, что его болезнь не опасна для окружающих. Он возвратился в городище, в детдом. Теперь появилась надежда, упование на чудо, что он выживет и будет жить всю жизнь до самой смерти, пока не умрет. Он сильно отстал в учебе, пока лежал в больнице, Была опасность остаться на второй год, но даже в этом теперь звучал ликующий оптимизм. Второй год.